Глава 27. «Как глупо!» – негодовал генерал Креспин. «Зачем было приводить разбойный эскадрон, все мои ашки, дом-1 и еще два фрегата, если всего-то и понадобилось, что потрепанный корвет и дюжина призраков?» Они сидели в геодезике, который был временно отведен под офицерскую столовую. Перед народом стояли пластиковые стаканчики с ломин-элем и бренди, которая, если бы спросили у Антилоса, по вкусу больше напоминала тормозную жидкость. Генерал пытался говорить саркастически, но не скрывал, что расстроен и разочарован. «Если бы неуязвимый пришел вместе со всеми, — утешил его Ветш, — к вашему прибытию мы бы все уже были мертвы. И хоть удалось их хорошенько потрепать, слаженную команду мы все равно потеряли». Креспин кивнул. «Я не собирался ерничать, командир. Просто мне так хотелось отплатить Тригиту за то, что он сделал с нами на Фалоре». «Еще не поздно». Антилос сделал очередную безуспешную попытку выпить воняющий химикатами бренди. «Связи мы их лишили почти сразу же. С Тригитом они переговорить не могли. Как только отремонтируемся, ночной гость вернется в строй. Мы поведаем Синджу историю нашего чудесного спасения. Я согласен даже немного пораболепствовать перед военачальником, лишь бы подобраться на расстояние удара. Если вам действительно повезет развязать с ним драку, первым об этом узнает разбойный эскадрон, а вторым вы, сэр». Генерал огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. Потом придвинулся ближе. «Между прочим, Антилос, этот твой пилот, Гарик Лорен. А что с ним такое?» – мгновенно ощетинился Ветш. «Скоро получишь о нем занятные новости. У меня с ним были проблемы, но я слежу за его прогрессом не без интереса. Так вот, когда услышишь новости, знай, я к ним отношения не имею. Ни так, ни иначе». «Ладно». Коррелианин вопросительно глянул на Креспина, но генерал встал и ушел. Тогда Ветш тоже принялся озираться. Стол, за которым Уэс Янсен и Хобби обменивались впечатлениями и свежими сплетнями, опустел. Значит, придется отлавливать господ лейтенантов позже. А еще это значит, что пора проведать ночного гостя. С облегчением, оставив недопитый стакан, коррелианин вышел в придушенный густым влажным туманом полдень Таласеа. Временная база представляла собой наспех расчищенное поле, окруженное деревьями. Сейчас она была забита геодезиками и стоящими на приколе боевыми кораблями всех форм и мастей. И все они тонули в белесой плотной дымке. В самом центре поля бок о бок расположились два коррелианских корвета «Ночной гость» и «Душитель», оба в жалком состоянии. Мостик гостя за огромной черной дырой с оплавленными краями был пуст. Ремонтники трудились снаружи, наращивая листы обшивки и заваривая стыки. Аппаратуры займутся позже. На совещании Ветш настаивал, чтобы работа выглядела так, будто была выполнена во время аврала и собственным экипажем. На душителе не хватало ворот носового ангара. Собственно, и ангара тоже не было. Его бронированная сфера была сорвана внутренним взрывом. Покалеченная морда корвета напоминала череп с оторванной нижней челюстью. На обшивке остались еще следы активной деятельности призраков. Душитель восстановлению не подлежал. Пожар и утечка воздуха стоили жизни тем, кто пережил торпедную атаку и не успел эвакуироваться. Задолго до того, как буксиры оттащили его на планету, корвет превратился в дрейфующую по системе Маробе гробницу. «Командор Антилос?» При звуке знакомого замогильного голоса Ветш вздрогнул. «Адмирал?» Он поднес ладонь к виску. В сопровождении адъютанта к нему шагал Акбар. «Мне сообщили, что вы рветесь обратно в космос. Уверены, что хотите вернуться на охоту за Тригитом так скоропалительно? Чем больше времени у него есть на раздумье, тем скорее он сообразит, что мы не те, за кого себя выдаем. Что ж, тогда я оставляю решение на ваше усмотрение. Монк Ламари заговорил тише. «Собственно, я искал вас, чтобы поблагодарить за те добрые слова, которые вы нашли для моей племянницы». «Да не за что. Хотел бы я...» «А он слишком многого хотел. Наверное, потому и замолчал. Хотел бы я спасти ее. Хотел бы отыскать слова, которые помогли бы вашей семье меньше горевать и страдать». Хотел бы, чтобы тот вонючий комок червей, лишь по недоразумению спрессованный в человеческую фигуру, не оказался таким метким стрелком. А еще очень хотелось бы стереть с лица галактики каждого, кто... Ведж покраснел и покаянно посмотрел на адмирала. «Хотел бы я...» — повторил он. «Я понимаю», — сочувственно отозвался Акбар. Одним глазом Мон Каламари смотрел на своих подчиненных, которые складывали купола геодезиков и присматривали за погрузкой. «А я бы хотел, — произнес адмирал, — отыскать того пилота, который потратил столько усилий, чтобы спасти жизнь моей племянницы. Я бы очень хотел поблагодарить его. Я устрою так, чтобы офицер Тайнер попался вам на глаза». Акбар, не глядя, протянул плавник к вышколенному майору, который тут же вложил в него небольшую коробочку. Мон Каламари передал ее Веджу. «Наши армейские чиновники никак не угонятся за призрачной эскадрильей. Еще сегодня утром мне пришлось изменить содержимое этой шкатулки. Я подумал, сейчас самое подходящее время раздать подарки». Ведж заглянул в коробочку и присвистнул от удивления. Антилос выстроил пилотов в кают-компании ночного гостя, подальше от грохота, поднятого механиками. Лейтенанта Табанна тоже не забыли пригласить. Судя по невеселым лицам призраков, эскадрилья не испытывала особого желания радоваться жизни. Кое-кто гораздо охотнее оказался бы в кабине истребителя и снова ринулся в драку. «По грехам расплата», — произнес Ведж. «Самое забавное в этой истории, что командование ухитрилось не потерять мои рапорты и даже прочитать кое-какие из них. Офицер Тирия Саркин». Блондинка расправила плечи. Лицо ее окончательно заледенело. «Мне почти нечего предложить вам, офицер Саркин. Дом-1 привез запчасти для крестокрылов, а поскольку ваше поведение за последнее время можно назвать примерным, это означает, что я возвращаю вам вашу машину. Летайте на здоровье». Тирия заулыбалась. «Это вы называете скромным предложением, сэр?» Ведж сделал шаг вдоль строя. «Офицер Гарри Клорен». Мордашка вздрогнул и с перепугу отсалютовал. «Я больше не буду», — пробормотал он. «За время службы вы постоянно демонстрировали прекрасные летные таланты и великолепные качества командира и офицера, как во время планирования операций, так и во время боевых действий. С большим удовольствием я сообщаю вам, что вам присвоено звание лейтенанта вооруженных сил Новой Республики. Поздравляю!» Ведж протянул окончательно струсившему Гарику новые лычки и поднес ладонь к виску. Мордашка суетливо откозырял в ответ. «Спасибо, сэр». Офицер Кэл Тайнер, рослый алдаранец, неловко переступил с ноги на ногу и застыл в стойке смирно. «Повторяться не люблю, но все, что я говорил в адрес мордашки, относится и к вам тоже. А лично мне понравилось твое поведение в бою, когда ты постоянно спасал всех нас. И я счастлив сообщить, что вам присвоено звание лейтенанта. Поздравляю, Кэл». Тайнер отсалютовал. «Благодарю вас, сэр». Ведж удивился. Тайнер был неестественно бледен и окаменел от напряжения. В остальном он вполне мог позировать для голографического плаката с призывом поголовно вступать в армию. Антилос, который сам стал лейтенантом, на бегу к крестокрылу по тревоге, решил пока не выяснять причину и отправился дальше. Лейтенант Атрил Табана, единственная оставшаяся в живых офицер вахтенной команды, выпрямилась. «Несколько непривычно офицеру ВКС представлять к званию флотского. Очень редкое событие, реже, чем хотелось бы, учитывая историческое соперничество между нашими родами войск». Ведж все-таки добился своего. Лица собравшихся посветлели. Даже Атрил улыбнулась. Но и обстоятельства у нас необычные. Со времени поступления во флот вы верой и правдой служили новой республике. Жаль только, что вы только сейчас получаете давно заслуженное звание. Повторился ритуал с передачей новых знаков различия и приветствием. Мои поздравления, капитан Таваны, с вашим званием и ночным гостем. Кажется, Атрил хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. Ну и на закуску. Награда, заслуженная точно так же, как повышение. Лейтенант Тайнер. Келл опять застыл. Вот только на физиономии алдеранца было написано явное желание сбежать и забиться под койку, желательно в никем не занятой каюте. «Недавно вы оказались в сложной ситуации, постаравшись спасти товарища по эскадрилье. Я не уверен, что вы когда-нибудь смиритесь и примете простую истину, что Ясмин погибла не из-за вас. Но после разбора инцидента командованием в вашем личном деле записано, что вы продемонстрировали необычайную отвагу и завидные летные таланты. Худший пилот разбился бы, попытавшись выполнить то, что сделали вы, и я рад, что из всей призрачной эскадрильи именно вы первым получаете коридорский полумесяц». Народ восторженно взвыл и захлопал в ладоши. Полумесяц вручали только за мужество и выдающиеся летные таланты одновременно. Орден считался престижным. У Келла задергался кадык. Он продолжал сверлить взглядом стену и побледнел еще больше. «Келл», — жалобно попросил его Антилас, — «нагнись, а». Тайнер деревянно переломился в пояснице, чтобы Ведж мог повесить ему на шею церемониальную ленту с орденом в виде распахнувшей крылья хищной птицы Скалидора. «Поздравляю, Келл». Ведж отдал честь. Тайнер с таким трудом ответил на уставное приветствие, словно у него парализовало руку. Он по-прежнему старательно не встречался с командиром взглядом. «Спасибо, сэр», – просипел Тайнер. Ведж нахмурился. «Дамы и господа», – произнес он, обращаясь ко всем сразу. «Через час мы возвращаемся в космос. Я понимаю, что оставляю вам не слишком много времени, чтобы обмыть награду и все лычки, так что постарайтесь уложиться по максимуму. А вам, капитан Табанне, праздник вообще не светит. Но посмотрим, сколько мы заслужим фруктового салата, когда будем стоять на разбитом в куски неуязвимом над трупом адмирала Тригита». Слаженное «ура» пилотов прозвучало несколько кровожадно, зато единодушно и от всего сердца. Янсен отозвал Веджа в сторону. «Уэс, что стряслось с Тайнером, ситх побери? Хотел бы я сам знать. Его награждают за храбрость, а он собирается хлопнуться в обморок. В тот день, когда я получил первый полумесяц, я мог летать без двигателей и сбивать дишки плевками». «Я тоже ничего не понимаю», — невозмутимо заметил ординарец. «Я бы сказал, что мы его просто убили». Ведж прыснул. Тайнер стоически терпел заздравные пожелания и хлопки по плечу, спине и прочим частям тела, пока не выкатили бочку с ломин-элем, возле которой тут же началось столпотворение. Воспользовавшись суматохой, Келл откочевал из центра помещения к дверям, а потом и вовсе ускользнул из кают-компании. Он сидел на койке у себя в каюте и дрожал. На стук в дверь решил не откликаться. После третьего захода дверь самостоятельно чирикнула, сигнализируя о приеме кода доступа, и открылась. На пороге стояла Тирия. «Как это у тебя получилось?» Вызвала Зубрилу по комлинку и задала нужный вопрос. «Чтоб он облез». Тирия вошла, присела на край койки. Лицо у нее было встревоженное. «Келл, что стряслось?» Он набрал полную грудь воздуха. «Слушай, шла бы ты отсюда и забыла обо мне. Будет лучше, если не смей продолжать. Не смей утверждать, что без тебя мне будет гораздо лучше. Только попробуй, и я заставлю тебя пожалеть о том, что ты появился на свет, и все равно не уйду, так что пострадаешь впустую». От ее взгляда отвертеться было просто невозможно. «С чего это ты решил, что мы перестали быть друзьями только потому, что закрутили роман?» «Да нет, просто...» «Да нет, просто...» — язвительно передразнила Тирия. «Кел, ты действительно хочешь прекратить нашу дружбу? Только не отвечай, исходя из того, что, по твоему мнению, хорошо для меня. Скажи мне правду. Выставь честность на максимум». Кел покачнулся, словно получил затрещину. Могучие плечи алдоранца поникли. «Честность включена». «Нет, не хочу». «Тогда скажи, что произошло? У тебя такой вид, будто командир обозвал тебя основным подонком галактики». «А я и есть основной подонок галактики, потому что принял вот это». Он сдернул с шеи орден и швырнул его в угол. Эту ложь!» Тирия проводила награду взглядом. «Ее дают за мужество и мастерство. Какая часть этого утверждения неправда?» «Обе», — сердито буркнул Тайнер. «То есть ты плохой пилот? Был бы хороший, Ясмин осталась бы с нами». «Так, я собиралась вышибить тебе мозги, но, кажется, придется вбивать. Командор Антилас восхищен твоим летным мастерством. А кто ты такой, чтобы говорить ему, что он не прав?» Кел отвернулся. Ответа у него не было. «Наша скромница не считает, будто совершила отважный поступок. Давай-ка без ложной скромности, Кел. Ты действительно не видишь ничего смелого в том, что ты рисковал жизнью, спасая Ясмин. Ты мог столкнуться с обломками, ты мог разбиться. У тебя половина систем не работала». «Может быть, сегодня, но в любой другой день». Он закрыл лицо широкими ладонями. «Тирия, я от отца ничем не отличаюсь. Каждый раз я трясусь от страха. Я трус. И ничего не получается, все только хуже и хуже. И когда-нибудь мы влезем в драку, я не удержусь и ударюсь в бега. И тогда либо Янсен, либо Антилас пристрелит меня, и все закончится. Или потащит меня под трибунал. Я все равно опозорю нашу семью. Второй раз за два поколения». Тирия молчала. Кел осмелился взглянуть на нее. Ее лицо ничего не выражало. Тирия слушала. Работала только на прием. «В детстве», — глухо произнес Тайнер, — «я думал, что все это ложь. Я думал, а вдруг папа был разведчиком или что-то в этом же роде, получил приказы в самый последний момент, и ему пришлось убираться оттуда, чтобы выполнить свой долг. А никто не понял. Вот и выстрелили в него. Или, может быть, отца поили чем-нибудь». Или у него были галлюцинации, или там в кабине был кто-то другой, а мой настоящий папка сейчас где-нибудь живой. А в летной школе я встретил двух пилотов из тиерфонских желтых асов. Они вспоминали тот случай, они не знали, что я сын того самого Дорана. Один из них так презрительно говорил, второму было жаль моего отца, но они оба слышали переговоры в эфире. Это именно он забыл о долге и чести. Он погиб, а мне оставил в наследство свою трусость. Кел съежился, стараясь стать как можно меньше, стесняясь своего сильного тренированного тела. «Не хочу, чтобы убили тебя или кого-то другого из наших. Я подам в отставку». Тирия медлила с ответом. А когда все-таки заговорила, то негромко и очень серьезно. «Ты доверяешь мне, Кел?» «Конечно». «А жизнь доверишь?» «Да, абсолютно». «А то, что больше, чем жизнь?» «Что?» «Ты поверишь в то, что ты ошибаешься, а я права?» «Нет». «То есть мое мнение твоему не ровня? Мои предвидения, мои мысли?» «Да вовсе нет. Просто себя я знаю лучше, чем ты». Тирия покачала головой. «Нет, не знаешь. В этом-то и проблема. Только что ты дважды сказал, что построил жизнь на лжи, на том, что твой отец не делал того, что на самом деле совершил, на том, что лейтенант Янсен – хладнокровный и жестокий убийца. Ты ошибался на их счет и нашел смелость признать это. Ты ошибался на собственный счет и отважился признать, что не сразу полюбил меня». Кел упрямо молчал. «А теперь я хочу, чтобы ты нашел в себе смелость поверить мне больше, чем себе. Кел, из желания сбежать из любой схватки ты придумываешь всякий раз обходной путь, и это хорошо. Спроси любого, кто был на Барлеес. Они подтвердят. Вот почему я знаю, что пока ты летаешь вместе с нами, я в безопасности». Он молчал. «Кел, прошу тебя». Он закрыл глаза, чтобы больше не видеть ее лица, и вздохнул. «Хорошо». Они вышли из гиперпрыжка в назначенной адмиралом Тригитом точке пространства. Как ожидалось, неуязвимого там не было. Никто не расстроился. Они передали рапорт о засаде в системе Моробе, о предательстве Тригита, который подло бросил их на произвол судьбы и растерзания, о восхитительных тактических ходах капитана Дорильяна, в результате коих они пережили засаду, хотя и основательно пострадали. Следующий прыжок доставил их в систему Абинипор, глубоко во внешних территориях, но на пути вторжения новой республики. Там располагалась независимая колония, разрабатывающая богатые природные ресурсы планеты. В задание ночного гостя входило чуть-чуть пошуметь с помощью ди-истребителей, примерно как на Виамаре. Сразу же после завершения прыжка корвет передал шифрованное сообщение на частоте Новой Республики и получил в ответ закодированную информацию от разведгруппы. Но прежде чем они успели полюбопытствовать, что им прислала разведка, на ночной гость поступил запрос по сети. Мордашка опрометью кинулся в радиорубку и даже успел внести изменения в облик капитана. Зубрила, автор модификации, расстарался, и теперь Дорильян восседал не в громоздком шикарном кресле, а в гораздо менее удобном и находящемся на вспомогательном мостике. Мордашка оглянулся на Антилоса, который ждал на пороге рубки за пределами поля зрения камер. «Ставлю на то, что это Синж», — Ведж отрицательно покачал головой. «Это Тригит. Синж сначала переговорит с адмиралом и выяснит его часть истории, а уж потом с нами. 10 кредиток? Никто тебя за язык не тянул. По рукам». Лорен хмыкнул, затем активировал связь. Над пластиной передатчика всплыла голограмма Тригита. Мордашка приподнялся из кресла. «Да как вы? Поверить не могу, что вам хватило бесстыдства выйти на связь после того, что вы... после вашего предательства!» Тригит примирительно приподнял ладонь. «Прошу вас, капитан. Как только мы распознали ловушку, нам пришлось выбирать между несколькими вариантами действий, каждый из которых был достаточно неприятен». «Достаточно неприятен? Адмирал, вы нас выпотрошили и вывесили на просушку. Если бы я не отлучился в радиорубку, то погиб бы со всей вахтой. У меня не мостик, а выгоревшая дыра. А я вот сижу и думаю, не разбить ли мне там огород или садик». От сарказма мордашка перешел к горечи. «А теперь мне приходится полагаться на сменщиков, неопытных офицеров, необученных матросов, повышать звание без оснований». Всю его тираду Тригит согласно кивал. «Я знаю и не оспариваю вашего права жаловаться. Хотя скажите мне, как бы вы поступили, окажись неуязвимой в вашем ведении?» «Последовал бы за своим флотом и постарался вывести из ловушки как можно быстрее», — без запинки отрезал мордашка. «Вы уверены? Ха, молодость, молодость. А вам не пришло в голову, капитан, что у вас могло быть иное задание, которое ограничивало бы ваш выбор?» Мордашка надулся. «Военачальник Синж как-то не посвящает меня в свои страшные тайны», — буркнул он. «Вы мне не верите, но я кое-что предприму, чтобы убедить вас. Приготовьтесь получить новое сообщение». Лорен опустил взгляд на пульт в ожидании, когда включится индикатор, сообщающий о получении файлов. Вместо этого перед ним материализовалось второе изображение. Лорен остолбенел. Если передачи шли из разных источников, а это именно так, новый собеседник не просто вошел в зону проекции, он появился отдельным изображением. Значит, бортовой компьютер ночного гостя работает с двойной нагрузкой, прокачивая наспех созданную Зубрилой программу. Ни графический процессор, ни передатчик не были для этого предназначены. Если голограмма капитана Дорильяна потеряет разрешение или сместится, Мордашка судорожно сглотнул и очень медленно, не делая лишних движений, откинулся на спинку кресла. «Мой господин!» Синж придирчиво разглядывал его. «Зурал, похоже, вы обиделись на адмирала». Гарик постарался замереть, даже дышать пытался пореже. «Может, если компьютеру придется обрабатывать только лицо, он устоит?» «Кто угодно на моем месте обиделся бы, доведись ему пережить все то, что выпало мне!» Вы начальник ободряюще улыбнулся. «Думаю, вы правы, Зурал, но у вас есть повод для радости. Я ознакомился с вашим рапортом. Вы проделали потрясающую работу, выводя свой корабль из опасной ситуации». «Мятежники не оценили, но я применил против них их же собственный прием». Упомянуть в рапорте этот маневр предложил Вятшантилос. Прием, осуществленный впервые адмиралом Акбаром и впоследствии названный его именем, заключался в том, что корабль или соединение клином врезается во вражескую позицию, заставляя корабли противника стрелять друг в друга в случае промаха по первоначальной цели. Зато я оценил. Далее подумайте вот о чем. Провокатор уничтожен, капитан Йоши погиб. Так кто у нас оказался первый на очереди на командование неуязвимым? Одна из приборных панелей вдруг погасла. Сбой системы? Или ее отключил связист со вспомогательного мостика? Мордашка облился ледяным потом и постарался об этом не думать. Ему хватало забот, особенно в свете только что заданного вопроса. Почему Тригет улыбается, теряя корабль, вместо того, чтобы протестовать? Наверное, Синж пообещал ему нечто большее. Наверное, командование железным кулаком вместо капитана флагманского корабля. Мордашка задумчиво произнес. «Как-то этот вопрос передо мной не вставал. Вы были заняты. И сейчас тоже будете заняты, потому что я хочу, чтобы вы еще раз помогли адмиралу. Затем завершите свой рейд и получите от меня координаты системы, где я буду ждать вас. Вам ясно?» «Так точно, мой господин». «Мы проанализировали данные спутников-шпионов», — вмешался Тригет. «Знаете, кто наш преследователь?» «Нет». «Разбойный эскадрон». «Да неужто?» Гарик злорадно усмехнулся. «Я понимаю правильно, что новое задание касается именно его?» Тригет кивнул. «Мы собираемся уничтожить Проныр, Дарильян. Стереть их в порошок более мелкий, чем тот, в который я превратил эскадрилью коготь». Мордашка услышал за собой шорох, приглушенный судорожный слип, но оглянуться не посмел, хотя испугался, что в коридоре мог стоять Миндойнос. Кажется, Тригет ничего не расслышал. «Вот это задание я выполню с особенным удовольствием», на всякий случай с воодушевлением воскликнул Лорен. «Хорошо», адмирал был доволен. «Я выхожу на позицию в нескольких световых годах от Абинипора, а вы заканчиваете там свои дела, в чем бы они ни заключались». Слушая их разговор, Синж загадочно улыбался, подкручивая длинный ус. «Затем», — продолжал Тригет, — «вы прыгнете ко мне, мы вернемся в систему и займем позицию за самой большой из лун Абинипора». Когда разбойный эскадрон явится удивлять мир очередной своей эскападой, мы прекратим его существование раз и навсегда. Мордашка боялся пошевелиться. Хороший план, сэр, но, по-моему, ему немного не хватает амбициозности. Тригет недоуменно приподнял брови. Что вы имеете в виду? Неуязвимый и ночной гость, ваши ди-истребители и мои, объединенными силами мы сумеем справиться не только с 12 крестокрылыми. Если бы цель нам попалась побольше, поинтереснее, если бы заманить сюда побольше мятежников и лишить их нескольких эскадрилей вместо одной. Тригет только головой покачал. «Давайте будем проще», — предложил он. «Уничтожение разбойного эскадрона не просто потеря 12 крестокрылов. Пострадает репутация Проныр, их слава, их легенда». «А какой более грандиозной мишени, вы говорили, Зурал?» «Мятежники строго рассчитывают ресурсы на операции. Если мы хотим уничтожить три эскадрильи, а не одну, Нам нужно подкинуть приманку, на которую они не пожалеют трех эскадрилей». Мордашка собрался пожать плечами, те уже онемели от неподвижности. Хорошо, что вовремя воздержался. «Жирную приманку, от которой у них потекут слюни, такую, чтобы они захотели заполучить ее во что бы то ни стало». Тригет, протестуя, возвысил голос. «Мы даже не знаем толком, каким образом проныры отслеживают ночного гостя. Мы не можем уверенно утверждать, что они последуют за Дарильяном, если мы вдруг изменим маршрут корвета. Нет никаких свидетельств, что они были на Маробе». Призрачное изображение адмирала смотрело куда-то в сторону и вверх. Мордашка предположил, что там, у себя на мостике, Тригет повернулся к голограмме Синджа. Военачальник лишь отмахнулся от возражений. «А мы сделаем так, что ночной гость не станет предпринимать никаких мер, чтобы избавиться от преследователей. Дадим корвету достаточно времени, пусть шпионы мятежников заметят его. А если ничего не получится, будем повторять до тех пор, пока не преуспеем. Знаете, Апвар, а мне нравится план». Теперь его пристальным вниманием вновь завладел Дарильян. «Зурал, оставайтесь в системе Абенипор, но забудьте о наведении страха и ужаса на Бониум. О нем позаботимся позже. Скоро я дам вам знать, где организуем засаду». «Так точно». Изображение Синджа исчезло. «Мой господин». Тригет смотрел на Гарика с отвращением. «Вы станете хорошим командиром Звездного Разрушителя, Дарильян, если только ваши амбиции не прикончат вас раньше». Мордашка улыбнулся адмиралу со всей сердечностью, на какую сейчас был способен. «Так точно», — голограмма погасла, — «мой господин». Лорен повернулся. В дверях рубки по-прежнему стоял Ведж. Позади него от ликования подпрыгивал на месте Янсен, и каменным изваянием застыл Мин. Выражение лица командира Гарик решил считать как минимум странным. «Что уставились? Импровизировал я», — Ведж сказал. «Без проблем». И тут Лорен понял, кого ему напоминал командир в эту минуту. «Ты станешь хорошим лейтенантом, Мордашка», — как-то чересчур знакомо произнес карелианин. «Если только твои амбиции не прикончат тебя раньше». «Так точно», — обреченно промямлил Гарик. Ветш вышел из рубки. «Мой господин».